Ростом Мишка был мне чуть ниже пояса, так что его грозную атаку я отразил, просто-напросто вытянув руку вперед, уперся мохнатому ладонью в лоб, и махал он теперь лапками в тщетных попытках меня достать. Ну прямо пьяный свидетель на свадьбе, ага, махал, значит, и ревел. Уэээ, правда, теперь скорее обиженно, чем грозно. И почему-то я был свято уверен в том, что это не медвежонок, это именно взрослый медведь, просто вот такой, маленький, без детской чудаковатости, присущий всем малышам всех видов, а вполне себе пропорциональный медведь, миниатюрная копия Бурова. Но, есть один момент, и это вообще охренеть можно. У медведя были крылья, как у бабочки, круглые, красивые, сплошь в разноцветных узорах. От негодования Мишка яростно хлопал ими, так что с крыльев густо осыпалась пыльца. Уэээ, какая прелесть, тут даже у Агафоныча голос прорезался. Видать, уже забыл про инцидент с котятами. Интересно, много их тут таких? Уэээ, не знаю. Уэээ, да замолчи ты уже. Из-за своей утомительной настырности в попытке меня убить, медведь перестал мне нравиться. Не мило, не прикольно. Прямо вот говнюк какой-то, ну честное слово. И плевать даже, что крылатый. А потому я взял его за плечи, развернул на 180 градусов и выдал добрый поджопник, так что тот аж в ногах заковырился. Уэээ, обернувшись, напоследок вякнул Мишка и ломанулся обратно в кусты. Глянь-ка, но удивительное даже тут не думало заканчиваться. Уходя, медведь зацепился крыльями за укроп, но не застрял. Нет-нет-нет, крылья оторвались, сами. Вот так, легко и просто, как будто бы медведь их сбросил. Ну как олень сбрасывает рога, а ящерка хвост. Хммм. Я присел на корточки и подобрал крылья. На вес килограмма 2,5. На вид очень даже мясистые. На вкус. Иоганн Михайлович, я. Не изволите ли продегустировать медвежьи крылышки? Сырьем. Таранов чуть задумался, почесал репу, а потом утер рукавом с губ укропный сок и сказал, а почему бы и нет? Пускай первая вылазка была недолгой, но про бабочковых медведей я теперь могу целую диссертацию написать. И так что было-то? По моей просьбе, я взял след медведя, и мы погнались за ним сквозь лес. Лес, кстати, оказался неукропным. Лес оказался, блин, смешанным. Настоящая грядка неадекватных размеров. Деревья петрушка, деревья кинза, деревья щавеля и еще куча всякой растительности, которую Иоганн Михайлович в попыхах не успел покусать. Но это все так, мелочи. Дальше мы вышли на опушку, и вот тут-то нас всех разбил охреневос в терминальной стадии. Дальше, за лесом, обнаружилось бескрайнее хлопковое, вроде бы, поле. Но это так, мелочи. Самое интересное, что на опушке обитало целое стадо медведей. Все с крылышками, все маленькие, и почти у каждого собственная нора. Что примечательно, медведи не летали. Сперва я начал разгонять про себя мысль о том, что крылья нужны им в качестве брачного пижонства. Типа, чем красивше и больше у тебя крылья, тем ты более завидный жених и вообще альфа. Однако уже спустя полчаса наблюдений эта теория рассыпалась. А затем постепенно пришло понимание, что в аномальном мире, который мы нашли, сложился самый удивительный симбиоз, который мне только приходилось наблюдать. Крылатые медведи тесно задружились с бескрылыми пчелами. Уф, даже не знаю, с чего начать. Короче, один за другим, мишки периодически срывались с места и убегали носиться по хлопковому полю. Возвращались они с крыльями, которые аж к земле тянуло под тяжестью пыльцы. Тогда они крылышки сбрасывали и лезли в нору, видимо, спать и отращивать новые, а к делу подключались пчелы. Тут и там среди медвежьих нор были разбиты то ли ульи, а то ли муравейники. Маленькие бескрылые черно-желтые насекомыши выбегали из них, набрасывались на сброшенные крылья, на манер жука-навозника скатывали из пыльцы шарики и тараканили их обратно. И даже не думали нападать на мишек, которые аккуратно вскрывали ульи сверху и хавали их мед. Ах да, еще момент. Вся опушка была буквально усеяна отработанными медвежьими крыльями. Вот только они почему-то не гнили, а скорее вялились. Должно быть, это тоже задумка местной биосистемы, и пока что мы видели не все. Дичь, а да, еще какая. Расскажи мне об этом кто другой, попросил бы человека отсыпать. Но вот как есть. Пронаблюдав за этими чудесами аномальной природы несколько часов, мы с ребятами решили, что на сегодня с нас хватит, и стали выбираться обратно. Но ясен хрен не с пустыми руками. Барышни, милые, у меня чудесная новость. Я вошел в зал медитации с целым подносом аномальных эчпочмаков. Как оказалось, медвежьи крылышки при термической обработке прекрасно схватывают форму, и готовить из них всякие закрытые штуки – одно удовольствие. На вкус – баранина с медом. По текстуре очень близко к говяжьей пашине, но в разы живобельней. А если нафаршировать их гигантским щавелем и задать таким образом кислинку МММММ? Вот он, кайф авторской кухни. А как пахнет? Чтобы окунуть вас в атмосферу безудержной роскоши, благополучия и любви к себе, мадам Кэшбург пригласила на борт известного столичного шеф-повара Михаэля Кудыбич. Так что для всех желающих отныне доступен шеф-сет из, на минуточку, аномальных продуктов. Я улыбнулся и поставил поднос на столик рядом с курящимися благовониями. Налетайте. Это, так сказать, пробник, а все остальное доступно за дополнительную плату. Недешево, конечно, но не стоит жалеть денег. Помните, чем больше вы отдаете, тем больше к вам в итоге возвращается и... Да, Нина Ильинична, у вас вопрос, Василий Викторович, со слезами на глазах сказала графиня Игнатова. Но вы же сами говорили, что рис – основа, рис – реальность, все это рис и рис – это рис, наморщился я. Нина Ильинична, неужели мадам Кэшбург не рассказывала вам о том, что вы буквально есть то, что вы едите? Да, но потом вы сами. Неужели вы действительно готовы осквернять свое тело, день ото дня прогоняя через него энергию бедности? Вы достойны самого лучшего. Балуйте себя, Нина Ильинична. Любите себя. А как же просветление? Матрона повысила голос и накачала качать. Ну так и я сдаваться не намерен. О каком просветлении может идти речь, когда у вас базовые потребности не закрыты? Прикрикнул я. Как вселенная услышит вас, когда вы взываете не к ней, а к ржаной гренке с салом? Сперва поешьте, а потом уже просветляйтесь. Все, я двинулся на выход. Не отключайте телефоны, барышни. Моя помощница вышлет вам спецпредложение относительно меню. Хорошего всем вечера. О, да, у кого как, а у меня вечер впереди просто сказочный. Сперва аномальные эчпочмаки, а затем тюлень и отдых в компании кореглазой прелестницы Екатерины Санны. А завтра снова в путь, обратно, в аномалию, уже расширенным составом. Из того, что мы нашли сегодня, можно придумать как минимум 20-30 блюд. И дело теперь за малым, найти сырья на еще 250 и наклепать полуфабрикатов. Ну да ничего, времени у нас достаточно. Аномалия, как видно по всему, безобидная, и что может пойти не так. Глава 21. С Непа начнется мужицкий дождь. Иоганн Михайлович изобразил руками виртуозное драм-соло, а потом, это мужицкий дождь, запрыгал на месте, халялуя, дождь из мужиков, хей, хей. Тем временем мимо меня, чуть не сбив с ног, на четырех конечностях промчался шерстяной гя. Бежал человек-грузин неспроста. Бежал человек-грузин за палкой, которую ему кинул Мишеня. Кинул, а сам упал на землю и как давай отжиматься с хлопками. Ага, я подошел к раскладному столику и рассмотрел новый образец аномальной флоры. И ведь сразу не поймешь, что это именно флора, а не фауна. Передо мной лежало нечто, более всего похожие на гроздь прищуренных мультяшных глаз, красного цвета опухшие века, белок, зрачок на выкате, как будто с Гомеров Симпсонов наковырили. Кабы не знал, что так выглядят ягоды гуараны, испугался бы. Сейчас будут потать мушики. Вы это жрали? Да, спросил я у Таранова, указывая на ягоды. Та, радостно ответил пивовар, не прекращая танцевать под музыку в голове. Поскольку? По 10. Вкусно. Понятно. Ну что ж, то же дело. Был у меня в прошлой жизни бармен, который на пике популярности химозных энергетиков с экстрактом гуараны пытался создать что-то свое, вот только полезное и натуральное. Заказал этих ягод. Попробовал. Получилось. Вот только в меню самодельный тоник мы все равно не взяли по той простой причине, что он напрочь глушил голод, а это для ресторации смерти подобно. На вкус экзотика. Что-то среднее между грушей, вишней и малиной. Да плюс еще вязкость от хурмы. Не знаю даже, как использовать эту хрень в рамках гастротура, но как-нибудь используем. Десерт бахнем какой-нибудь муссовый или гуарановую панакоту. Или Ваня что-нибудь придумает, в ней ведь танинов до гребаной страсти, и чисто технически оно должно сбраживаться на манер вина, наверное. Ладно, водички попей, посоветовал я Таранову и двинулся обходить лагерь. А лагерь был. За 4 дня мы довольно плотно обжились в этом новом мире. С утра, после первой вылазки и вечерней трапезы медвежьими крылышками, в аномалию отправился почти весь экипаж Ржевского. Кроме Агафоныча, Мишени и парочке матросов. Ершага оказался нужен своей пастве, ну а Кудыбич с речниками взяли моторку и поплыли к ближайшему населенному пункту, в село Щелейки. Путь был опасным и долгим, но в итоге оно того стоило. Под вечер Кудыбич вернулся со второй лодкой и кучей всякого полезного. Туристический инвентарь – это раз. Раскладные столы и стулья, топоры, лопаты, колья, кольца, тросы, карабины, походные рюкзаки на 100 с лихой литров, несколько казанов и всякое такое прочее. 2. Это рыболовные приспособы. Ну и 3. Заготовочная тема. Банки, контейнеры, вакууматор с кучей пакетов, а также целая гора соли и сахара. Так что на третий день нашего пребывания на Каннеллони-Айленде, колонизация продолжилась в совершенно новом качестве. Постепенно, вокруг входа в пещеру вырос лагерь. Прямо сейчас вокруг меня горели костры и на веревках сушилась обработанная листва. Уж чем-чем, а местной петрушкой, кинзой, укропом, щавелем и луком можно было накормить весь мир. Так что часть шла на сушку, часть в заморозку, часть на засолку, а часть в вакуум. В вакуум, понятное дело, самая красивая и что называется филейная часть, если это слово вообще применимо к укропу. Немного о луке. Зеленые стрелки торчали в небо будто бамбук. Толстые такие, жирные, и чтобы выкопать корешок пришлось изрядно потрудиться. Однако луковица на вкус оказалась как луковица, никаких чудодейственных свойств выявлено не было, и эту затею мы отбросили. И без того было что хапать. Нашли ягоды, нашли грибы. Многообразие поражало, и впору было бы вести учет, но с этим пока возникли проблемы. Матросы тащили продукты на скорость, и мы с Мишей едва успевали все это дело разбирать. Что-то туда, что-то сюда, что-то на домашнее задание, так мы обозвали вечернее игрище с вакууматором на борту Ржевского. Харчей было так много, что постепенно мы с Мишей разошлись в две смены, дневную и ночную. И теперь два казана, один с вареньем, а другой с рассолом для закруток, кипели 24/7. И еще ведь про ретрит надо было не забывать, там ведь уплачено. Так, что до рыбы, то и ее в аномальном мире оказалось более чем до хрена. Если повернуть от входа в пещеру направо и звездовать, придерживаясь скалы, то рано или поздно можно было наткнуться на горную речушку. Полноводную, быструю и нереально богатую на живность. На стремнине держались целые косяки аномальной рыбы. Интересные новые вкусы, интересные новые текстуры, интересное новое все, да взять хотя бы тех угреобразных рыбех, у которых мясо при жарке голубело. Из минусов – самые крупные экземпляры тянули максимум на килограмм, и при разделке мороки с ними было не избежать. Но мы и не морочились. Рыбу сносили в минусовую пещеру, а потом обливали водой, постепенно формуя ее в ледяные брикеты. Будет нам с Мишей занятие по пути в Питер, лопатить ее по мере оттаивания. Что-то на засолку, что-то на копчение, что-то на бульоны в консервы. А что-то очень хочется оставить сырым, и для этой цели я пока что не придумал ничего лучше, чем остановиться в Подпорожье и пригласить на борт ледяного мага-стихийника. За вознаграждение, само собой, и само собой за очень щедрое, подразумевающее молчание. Если найдем такого товарища, будет просто сказочно. Пускай придержит продукты до тех пор, пока на Ржевском не встанут морозильные камеры. Так что еще, птица к нам прилетела сама. Птица-тупица, не помню кто первый сказал, но название прижилось сразу же. Так же, как и дуралет, долбодитель, фотолюбка и пестрая суицидушка. Имен ей, на самом деле, было не счесть, и каждый как мог упражнялся в остроумии. Так вот, раз в день на закате целая стая дуралетов со всей дури расшибалась о скалу, у подножия которой мы разбили лагерь, то ли по глупости, то ли по каким-то законам собственной природы, а то ли из-за несчастной любви или проблем с долгами, хер его знает. Но в любом случае, нам оставалось лишь собирать, ощипывать, ошпаривать и потрошить. Ах да, еще стараться, чтобы нас самих случайно не зашибло падающими с неба тушками. И загодя прикрывать казан с вареньем, чтобы эта летучая мерзость его не испортила. На вкус птица-тупица была простовата. Никакой изысканности, никакой благородности, ну так на то мы и повара. Главное, что она аномальная, а значит дорогая. Все остальное догонится специями, гарнирами и подачей. С мясом же пока была беда. Медвежьих крылышек мы собрали в промышленных масштабах и тоже бросили в мороз, но на этом разнообразии как бы все. Мы бы и рады были схарчить кого-нибудь еще, да вот же некого. Кажется, мишка-бабочки были доминирующим и единственным видом в округе. После долгих прений, Самих медведей было решено не жрать. Жалко стало. Все-таки одному млекопитающему не просто угандошить другое млекопитающее, тем более такое вот плюшевое и милое. Встал бы вопрос о выживании, тогда понятно, а так, ладно, работы хватало и без медведей. Долги ли, коротко ли, а сегодня настал пятый день экспедиции, и уже к утру мы перевыполнили норму по запасам так, что пора бы остановиться. Часть ночи я провел в попытках провести хотя бы частичную инвентаризацию и составить наброски для меню гастротура, но после 200-й позиции плюнул. И так ясно, что все уже сошлось и все получится. Пофантазирую потом, в более спокойной обстановке. Итак, Станислава Витальевна, пляши. Набрал я управляющий еще на борту Ржевского. Пляшу, Каннеллони. Что случилось? Аномальщина есть, и ее много. Откуда взяли, пока рассказать не могу, но главное, что наш круиз теперь соответствует заявке. Ва-то что там с продажами? А с продажами все было просто замечательно. Стараниями Саши Додриной уже целая половина билетов была выкуплена, именно по той стоимости, по которой мы и рассчитывали. Плюс бабки, которые стрясли с ретрита и вуаля, сложилось. Доверяю тебе целиком и полностью, сказал я Стасе. Пожалуйста, начни готовить ремонтников, отделочников, электриков и всю ту братью, которая приведет теплоход в порядок. Посмотри мебель, инвентарь, вот это вот все, чтобы к нашему приезду рабочие были готовы приступить. Сделаю. Человек все-таки Малыгина. Человечище. Организатор с большой буквы, и в перспективе соучреда с кулинарной империей Каннеллони. Делегировать, мое все, а потому нагрузка на нее со временем будет лишь повышаться и повышаться. Чтобы не сломалось, придется масштабировать, выдавать штат подчиненных и двигать выше. А чтобы было интересно, подкинуть процент. Оно и для мотивации полезно, и по-человечески все-таки с самого начала вместе, с самой первой пляжной вечеринки. Так, ладно, получается что? Получается, что круиз состоится и главная задача выполнена. И тут же мне вспомнилось, что она не главная, а главное тем временем – выжить. Добраться до Питера, занести взятку местным ребятам из цепи и избавиться от гребаного Сидельцева. 43, 44, Миша. 45, 46, Миш. 47, Мишеня. А, Кудыбич прекратил отжиматься и подскочил на ноги. Что случилось? Иди поспи. Понимаю, будет сложно, но надо. Ага, кивнул бородатый. И Аганна Михайловича с собой забери, ему тоже не помешает. Ага, и без лишних слов двинулся исполнять. Знатно его все-таки вштырило. Ну что, спросил я у Агафоныча. Готов, готов, кивнул Синси. Ерыш Ага окончательно озверел от медитации и на сегодня затребовал выходной. Катюха с Сидельцевой сменили его на посту гуру. По плану они сегодня учат рыбинских аристократок как-то правильно дышать. Так что в очередную разведывательную прогулку по параллельному миру мы отправлялись вдвоем. Пускай Ерышкин развеется, да и вообще давненько мы с ним не общались по душам. Слишком все как-то безобидно, сказал я, продираясь сквозь укроп. Слишком все просто. Не понимаю, почему вокруг аномалии такая секретность. Пропуска и вот это вот все. Не бывал, не знаю, ответил Агафоныч. Но за время учебы в академии наслушался от старших всяких ужасов. Плотоядные растения, жуткие монстры, карантинные зоны с иномирными болезнями. Думаю, что нам просто повезло. Думаешь, думаю. Представь себе мир, из которого выполз наш Лингам. Или мир с этими дикобразами гигантскими. Там бы мы так не похозяйничали. Возможно, согласился я. Но с ценником на аномальные ресурсы по-прежнему не согласен. Так тут еще проще. Нас сколько человек в экспедиции? Плюс-минус 30, около того. Ну вот, мы за несколько дней умудрились сожрать все вокруг и вынести тонны продуктов. А представь, что будет, когда сюда 300 человек придет. Или 3000. Закончится оно очень скоро. Вась, моргнуть не успеешь, погоди-ка. Владимир Агафоныч остановился посереть леса и принюхался. Парником дедовым потянуло. Слышишь? Слышу, кивнул я. Направо поглядел, налево поглядел, а потом по наитию задрал голову кверху и... Помидор, прямо над нами с Агафонычем висел томатище размером с кресло каплю. Такой если на голову упадет, то и поломать может, будем потом ходить, воробьям фигушки показывать. Да притом он ведь там не один висит. Кучно помидорики созрели, в голове сразу начали множиться сущности. Аномальный гаспачо, пицца на аномальном соусе, паста болоньезе, овощные салаты, всевозможные рагу и гуляши, шоу-капризи на компанию и прочее, прочее, прочее. «Антох!» — крикнул я в рацию. «Слышишь, «Пыхахаха-пыхахахаха, прием», — отозвался Погоняло. «Попроси Геа взять наш след, возьми с собой пару ребят и бегом сюда. Прихватите кошки, веревки и пилу». «Пыхахаха-пыхахаха, понял». Долго ждать не пришлось. Не так уж далеко мы с Агафонычем отошли от лагеря, так что помощь подоспела уже через 10 минут. Мужики ознакомились с фронтом работы и приступили. Один из матросов уже полез вверх по помидорному стеблю. Аки бортник. Бортник. Черт, а ведь точно. У нас ведь еще мед на медвежьей поляне не собран. Ох, ядрена мать. Ох, руки мои загребущие, никак остановиться не могут. Боцман Петя сказал, что завтра-послезавтра уже отплыть можем, а я все никак не могу остановиться припасы собирать. Впрок ведь уже таскаем, а все равно таскаем. Так надо бы уже как-то усмирять свою жадность. 10 штучек будет вполне достаточно, сказал я Антохе. Морозить не надо, сразу на остров выносите. Чай, не похарчаться до Питера, сделаем. И пошли мы с Владимиром Агафонычем дальше. К медвежьей полянке пошли, улей ворошить. Банки с контейнерами у меня с собой, так что почему бы и впрямь не заняться, а по дороге продолжили беседовать насчет аномалии. Я рассказал Ярышкину о своих планах насчет мусоросжигательного завода. Плохо, прокомментировал Синси. Не делай так. Почему? Да потому что с твоим везением ты себя врага в качестве империи наживешь. А это уже точно все, конец. Кто не рискует, тот не рискует, ага. Я тебе, Василий Викторович, от всей души желаю не исполнять дичь и довольствоваться наградой за находку, пока ее не нашел кто-нибудь другой и не остался ты у разбитого корыта. Слова Агафоныча немного отрезвили, и смысл в них был, но конечное решение я все-таки приму сам, и чуть позже. Не обольщайся, Вась, и лучше рассчитывай на то, что ты здесь первый и последний раз, сказал Агафоныч, вылезая на полянку с медведями. Уэээ, раздалось со всех сторон, и толпа крылатых медведей тут же взяла нас в кольцо, а я, ффффффф, ленивым движением зажег фаер. Самые трусливые сразу же разбежались по норам, а самые смелые разок получили ладошкой по хлебалу и теперь изо всех сил делали вид, что вовсе ничего такого не планировали и вообще мимо крокодилы. «Резюмирую», — сказал Агафоныч, когда фаер догорел. «Хочешь слушай, хочешь не слушай, но пока мы здесь советую тебе тащить как можно больше, чтобы не обидно было в итоге, если больше не вернемся. Ну хоть в чем-то мы с сенсеем сошлись, куй железо, как говорится. И кстати, что ты все за хрючево свое трясешься, неужели ничего интереснее в округе не нашлось? Что-нибудь, что продать можно? Например, о!» — крикнул Агафоныч и ломанулся в сторону хлопкового поля. Я же в свою очередь снял рюкзак, присел рядом с первым попавшимся ульем муравейником и смахнул с него верхушку, так же, как это делали медведи. Ожидаемо, что внутри оказались ряды жирных золотистых сот. Мед, ароматный, сука, аж слюна потекла. И вот его бы действительно надо собрать побольше. Все-таки мед, продукт без срока годности, а если еще и какая-нибудь полезная побочка обнаружится, то он еще моих внуков прокормить сможет. Так чем бы его выковырить? Раскрыв рюкзак, я начал копаться в вещах, но тут, Вася, рядом возник запыхавшийся Агафоныч. Ты смотри, что у тебя под носом растет. Что? Вот это. На вытянутой ладони барона Ярышкина лежали хлопушки, не знаю я, как правильно их называть, белые пушистые штуковины, или просто хлопок, не суть. Смотри, сказал Агафоныч и двумя пальцами аккуратно пожмикал один из комочков, продемонстрировал, что он на ощупь мягкий, а следом отвесил кусочку хлопка щелбан. Внезапно, раздался металлический звон. Это типа не ньютоновский хлопок, чего? Нахмурился Синси, потом тряхнул башкой и продолжил. Он бронированный, Вась, ты хоть понимаешь, сколько артефакторы за такое отвалит? Ты представь себе бронежилет весом до полкило. Да это же, понял, не дурак, перспектива и впрямь перспективная, а потому меньше слов и больше дела. Позабыв про мед, я снова потянулся к рации. Антох, у тебя еще есть люди свободные? Пыхаха-пыхаха, Василий, ядрена мать, Викторович, нету у меня уже никого, все при деле, а те, кто не при деле, умудохались так, что еле ноги передвигают. МММ обидно. Кажется, загнал я команду, раз даже Погоняло в истерику срывается, что на него вообще не похоже. Так стоп, кажется, я кое-что придумал. Отбой, сказал я и повесил рацию обратно на пояс, а затем обратился к Агафонычу. Пойдем, надо сплавать на Ржевский. Вы издеваетесь, Угабуга вытаращил глаза на хлопковое поле и на чистейшем русском слово молвил. Что за расовые предубеждения? Нет, нет, нет, покачал я головой. Ты путаешь. Предубеждение – это если бы я язвительно предположил, что ты уже когда-нибудь собирал хлопок, или читал рэп, или за угон сидел по малолетке. А так я ничего подобного не заявляю и просто заставляю тебя собирать сырье. Так что это просто расизм, работа. Тут я не удержался и дал Лугабуге подзатыльник. Слышь, борец за равенство и братство, а с калашами наперевес брать теплоход на абордаж, это не расизм, это вы так, типа, ломали сложившиеся в обществе обидные стереотипы. КХМ, вмешался в разговор Матумба. Василий Викторович, ну честное слово, мы ведь почти дипломированные специалисты. Он горный инженер, а я геолог. Вместо того, чтобы собирать хлопок, мы могли бы разведать месторождение руды или... Ша-ша-ша. Пришлось на Матумбу шикнуть. Но ведь... Ша-ша-ша. И еще раз. Да знаю я все это. Блин. Совпадение из разряда роялистых. Геологи и аномалия. Аномалия и геологи. Вот только что мне толку с той разведки. Мы что эту руду ложкой наковыряем. Так что лучше синица в руках, чем дуралед в жопе. Хлопок. Рявкнул я на сомалийцев и всучил им плетеные корзины с лямками. Пошли, пошли. Солнце еще высоко, пробурчал себе под нос Угабуга, вздохнул, надел корзину и двинулся в сторону поля. Я же проследил за тем, что уборочные мероприятия и впрямь начались, а сам вернулся к меду. Заодно захватил с борта Ржевского шумовку, чтобы собирать было удобно, и здоровенный контейнер. Присел на корточки и под пристальным взглядом медведей начал собирать. Один улей прошел, второй прошел, третий, и кажется... Постепенно для медведей я стал своим в доску. Никто меня теперь не боялся, и никто не пытался атаковать. Бок о бок со странным пришельцем, стая жила свою обычную жизнь. И даже более того, из нор повылазили медвежата, маленькие такие, с тыркву размером, и теперь мне приходилось отгонять их, потому как те постоянно норовили вскарабкаться мне на спину или на манер любопытного кота залезть в рюкзак. Фу-ух, выдохнул я, распрямился и вытер пот со лба. Припекало сегодня знатно. Решив чутко передохнуть, я спрятался от солнца в тени гигантской кинзы, облокотился на ствол и стал наблюдать за сомалийцами. Парни совсем уже пропали из вида, углубились в поле, и лишь по шебуршанию хлопка можно было понять, что они вообще здесь есть. И тут вдруг... И-и-и-и! Крик. Как будто чайка силится перейти на ультразвук. Ну, казалось бы, крик себе и крик. Мало ли кто может так кричать. Богата фауна аномальных миров. Разнообразно и обильно сверх меры. Может, это какой-нибудь неизвестный нам доселе подвид долбодетла так орет, но, внезапно, на крик разом обернулись все медведи. Замерли, прислушались, а потом, уэээ, распихивая друг друга локтями, в панике бросились по норам. И-и-и, раздалось снова, и тут же хлопок зашуршал сильнее прежнего. С поля на поляну выскочил Матумба. Потный, запыханный и перепуганный аж до усрачки. Сомалиец как мог быстро бежал в мою сторону и вроде бы даже хотел что-то крикнуть, но не мог из-за сбитого дыхания. И тут я наконец понял, что так сильно напугало негра. И очередной виской над хлопковым полем поднялся силуэт. Огромный, сука. Боюсь даже предположить размах крыльев, но навскидку не меньше, чем у самолета-кукурузника. Но нет, то была не птица, то был гребаный птеродактиль. А Матумба тем временем окончательно выдохся. Остановился, уперевшись ладонями в колени и как мог пытался продохнуть. «Василий», — прочитал я по губам. «Викторович», — сомалиец протянул руку в мою сторону, и в следующий же момент птеродактиль схватил его. Когтистые лапы опустились на плечи парня, и Матумба взмыл в небо. Глава 22. Огромный птеродактиль уносил Матумбу. «Это нехорошо». Это явно, блин, даже плохо. Однако сейчас это была меньшая из моих проблем, потому как с поля навстречу мне выбежал второй сомалиец, а за ним, беги, Угабуга, беги, и за ним по пятам, щелкая зубастой пастью, неслись другие динозавры. Не уверен, что альтернативная природа породила те же самые виды, что когда-то давно товарищи-киношники презентовали мне в парках юрского периода, но на мой дилетантский взгляд это были велоцирапторы, ростом почти с Угабугу, хвостастые, зубастые, с сильными когтистыми ногами и тощими, но не менее когтистыми передними лапами. И было их дохрена. Трое уже показались из хлопка, но сколько их там еще, страшно подумать. Все поле шевелится. Беги, чернявый, быстрее, быстрее. И хорошо еще, что двое из велоцирапторов, выскочив с поля, тут же потеряли к Угабуге интерес. Вместо быстроногой сомалийской дичи они занялись медвежьими норами. Засунут морду внутрь, насколько шея позволяет, а потом высунуты, давай задними ногами вход разрывать. Короче, если подземные ходы недостаточно глубоки, то звезда медведиком настала. Ну тут и я хорош, конечно. Когда у себя в голове возводил мохнатых в доминантный вид, что-то как-то не подумал. А почему главный хищник на районе ныкается под землей? Так вот, двое занялись медведями, а третий динозавр всерьез решил полакомиться угобугой. Спасло не чудо. Спас мой второй фаер. При виде шипящего красного столба пламени, монстр испугался, остановился, зажмурился и начал шипеть. Угобуга в свою очередь, не сбавляя скорости, промчался мимо меня, и даже за спасение не поблагодарил. Ну а я бросил фаер под ноги товарищу велоцираптору и втопил следом. Пока шевеление в поле, это просто шевеление в поле, а не гребаная стая голодных хищников. И на самом деле даже хорошо, что я автомат с собой не взял. Серьезно, стал бы отстреливаться, поверил в себя, задержался и в конечном итоге оказался бы сожран. Так что все, что не делается, все к лучшему. Бежать отсюда надо, бежать к чертовой матери. Антоха, на бегу я достал рацию. Антоха, всех в пещеру, всех на выход, быстро. Кот красный. Пыхаха-пыхаха, понял, как хорошо, что погоняло у меня такой понятливый, потому что никаких красных кодов мы не проговаривали, да и в целом расслабились дальше некуда, и как оказалось непростительно, возомнили себя хозяевами аномального мира, не исследовав его даже на 1%, и тут же мне вспомнился шрам Волконского-младшего, и тут же в голове промелькнули увещевания Агафоныча и весь наш с ним недавний разговор. Кстати, как же хорошо, что барон остался в лагере. Во-первых, при всем уважении спринт по петрушечным джунглям в его возрасте не ахти как полезен. А во-вторых, с его помощью Антоха быстрее соберет людей на выход. Итак, бежим. Рейдж, заорал Угобуга, остановившись на секунду, и взглянул в небо. А где-то там, среди пушистых крон укропа, промелькнул силуэт птеродактиля. Энда, Матумба хоть и гад, если судить по поступкам, но все же человек, живой, блин, молодой к тому же, и все у него впереди, как говорится, надо выручать, пока хотя бы тень такой возможности имеется и 20 уровень развития мне в помощь. Источник принялся перерабатывать ману, и я без особых проблем сумел дотянуться до сомалийца щупальцами. Увы и ах, контроль над другими видами для меня недоступен. Тогда все было бы предельно просто, приземлить птеродактиля, отпустить Матумбу и дело с концом. А так, как минимум, я могу взять управление сомалийцем в свои руки и сделать хоть что-нибудь. Хотя бы попробовать отбиваться, потому что сам он сейчас замер как та коза, на которую нельзя громко орать. Перепугался до чертиков и бездействует. «Не останавливайся!» — крикнул я на Угобугу, а параллельно уже вовсю управлял Матумбой. Как мог, пытался вывернуться и укусить птеродактиля за лапу. И пока что безуспешно. Позади тем временем зашуршало и послышались динозавровые перекрикивания. И ничего, мы не убежали. Охота на нас сейчас в самом разгаре. Рейдж, беги, придурок. Тут мне пришлось влепить сомалийцу бодрящую пощечину. Жить надоело, и подтолкнуть вперед. Помогло. Пыхахаха, пыхахаха, ожила рация. Вась, а что у вас там происходит? Отвечать я не стал, потому как уже через мгновение мы с Угобугой выскочили из леса, и в этот же момент вместо тысячи слов тень птеродактиля накрыла лагерь. Ох, ёпт, погоняло на пару секунд потерялся, выпучив глаза, а потом перехватил автомат на изготовку и стал целиться в зверюгу. Не стреляй, я отвел дуло в землю и остановился, чтобы хоть чуточку отдышаться, а лагерь затаился, а лагерь ждал новостей. Часть матросов просто замерла в нерешительности, а часть по инерции продолжала перетаскивать аномальные продукты с места на место. Настало гнетущее молчание. Только старый сидюшный магнитофон на раскладном столике продолжал играть. И песня еще, блин, ну вот, максимально не попадала в ситуацию. Сейчас бы что-нибудь драйвовое, чтобы конечности взбодрить и преисполниться храбрости. Так хрен там. Закончился мелодичный струнный перебор и альтернативный Валерий Саныч Кипелов. В этом мире он немножечко граф. Принялся рвать душу в лоскуты. Я вижу, как закат, стекла оконные плавит, а я все никак не мог восстановить дыхание. Угобуга тем более не говорун, он теперь до кучи еще и реветь подругу начал. «Дай картинку», — попросил Агафоныч, постучавшись мне в голову. «Во как, то есть я прокачался настолько, что Ярышкин без спроса не может мои мысли прочитать. Приятно, однако порадуюсь потом. Добро пожаловать», ответил я и подключил Агафоныча к последним воспоминаниям. На то, чтобы догнать что к чему, сенсею потребовалась доля секунды. И еще столько же, чтобы среагировать. «Внимание всем!» – заорал его благородие Ярышкин. «Бросайте припасы, оружие в руки, сомкнуть ряды, занимаем оборону, всеми силами удерживаем вход в пещеру». «Нахер оборону-то занимать?» – спросил я. «Валить отсюда надо. Братья-казахи с рыбалки не вернулись», – ответил Агафоныч. «Кажись, рацию похерили. Ну твою-то мать, если мысль о том, чтобы бросить Матумбу нет-нет, да и проскакивала, то Байболотовых я здесь точно не оставлю, жопа. Главное, чтобы динозавры их не учуяли. Надеюсь только, что они как обычно с бреднем играются, и проточная вода сделает свое дело. Если остросюжетные детективные фильмы меня чему-то и научили, так это тому, что даже ищейки теряют след в реке. Ты, Агафоныч схватил первого попавшегося матроса. Телефон с собой, с собой. Отлично, бегом в портал. Позвони на Ржевский и скажи, чтобы кудыбичи под Сация срочно прибыли на помощь. Понял. И все вокруг тут же ожило. Мужики порадовали. Сбив с себя оторок, матросы перестали глазеть на зависшего над лагерем птеродактиля и начали готовиться к бою. Хватали автоматы и выстраивались полукругом. Я же к стрельбе был не готов. У меня сейчас по плану другая задача. Пока еще возможно дотянуться менталкой до Матумбы. Я эту возможность буду пользовать на полную катушку. Иначе сам себя потом не прощу. «Помоги», — попросил я Агафоныча. «У нас негра сперли». «Понял», — ответил сенсей, к моему великому удивлению, воздержался от шуток насчет кражи сельскохозяйственной техники. Мы вновь объединили силы и вместе дотянулись до Матумбы, который, вот так диво, начал удаляться, но только не куда-то в сторону, а ввысь. Птеродактиль вовсе не завис над лагерем, как могло показаться в начале. Нет, это он на вертикальный взлет пошел, и кажется отлично. У этой падлы гнездо где-то в скале, на выступе прямо над входом в пещеру, и мы с Агафонычем достаем до туда легко и просто, безо всякого превозмогалого. А стало быть, неравный бой сомалийца с динозавром продолжается. Главное, чтобы тварь теперь выпустила его из лап хотя бы на секунду. Пусть хоть маленький шанс даст, а там мы еще посмотрим. Объясню. Сама мысль о том, что можно напихать монстру в рожу кулаков, она как бы в голову здравомыслящему человеку не придет. Он просто не станет так себя вести. И ладно бы просто страх. Он подумает, что в этом нет смысла и победить невозможно. Но Матумба в нашей власти и будет действовать так, как мы ему внушим. Без страха и без эмоций. А еще до поры до времени не ведая боли или усталости. Медоед вон, тоже маленький, а львам хвосты крутит. Посмотрим, короче говоря, как птеродактиль отреагирует на отпор со стороны добычи. Друг равен врагу в итоге, а итог один, в полнейшей тишине продолжал петь Валерий Саныч. И закат начался, и укроп вокруг лагеря зашевелился, и матросы, сглатывая и тихонечко матерясь, начали передергивать затворы. Надеюсь только, что все сумеют справиться с огнестрелом, потому как практики у людей явно нет, чай не солдаты. Концентрируясь на Матумбе, которого как раз уронили в гнездо, я потерял адекватное восприятие времени и потому не могу сказать, сколько именно прошло, но тут, та-а-ам, все живы. Динозавры целой стаей выскочили из леса и ринулись на людей. Кто любил меня, я-я-я-я. Затрещали автоматные очереди. Где восход, как праздник без коней яичной жизни. Что-то шло в молоко, но что-то и долетало. Некоторые рапторы просто валились на землю, а некоторые уходили в небытие со спецэффектами. Динозавровы черепушки взрывались от попаданий свинца, и аномальное кровище хлынуло бурным потоком. Что характерно, динозавры от такого не испугались, а даже совсем наоборот. Пришли в неистовство, разъярились, и теперь еще сильнее хотели достать лысых обезьян, которые потихонечку начали пятиться к пещере, и небо так красиво подернулось розовым. Не позже, блин, и не раньше. Но вернемся к Матумбе. Нась, сомалиец пробил птеродактилю двоечку, и как я и ожидал, монстр к такому оказался совершенно не готов. Потерялся, захлопал глазами, тряхнул мордой и тут же получил еще. Гигантское гнездо выступило в роли ринга, и мы с Агафонычем танцевали по нему Матумбу как только могли. Сомалиец порхал как бабочка, жалил как оса и, кажется, начинал преуспевать. Коллективным разумом мы с Агафонычем решили взять птеродактиля на удушающий. Шея-то у него вон какая. Так что Матумба метнулся вправо, потом влево, потом снова вправо и вперед, в атаку. Проскочил мимо клацающих челюстей, добрался до горла и начал душить. «Давай, Матумба, будь сильным. Покажи этой твари, кто тут папочка. Если выживешь, переименуем тебя в Турукмакта. Осторожно!» Спиной уткнулся в меня погоняло. Назад, назад. Пу-пу-пу. Если наверху с Матумбой все было более-менее оптимистично, то здесь, внизу, динозавры начали нас прожимать. Круг сузился уже в два раза. Матросы, у которых вышел весь рожок, отступали за спины товарищей и судорожно искали себе какое-то другое оружие. А боцман Петя, ни разу в нем не сомневался, уже херачил одного из рапторов лопатой. Но как же их, сука, все-таки много. И как же быстро темнеет, как будто солнце хочет поскорее свалить, чтобы не быть свидетелем всей этой жести. Стоп, секундочку, есть идея. Мысленно я вернулся обратно в гнездо и подвинул Агафоныча с водительского места. Оставить душить, тем более что толку от этого немного. Птеродактиль отказывался задыхаться и вместо этого тупо бесился, махал крыльями, клацал пастью и силился цепануть Матумбу ногами. Так размах крыльев у него, конечно, аво-го, но сам-то он тощий, костистый и наверняка максимально облегченный, не 50 кило, конечно, но и явно не 500, и если толкнуть, да под правильным углом, да еще и со всей дури, то должен сдвинуться. Ладно уж, что я теряю, да ничего. Отпустившую птеродактиля, Матумба запрыгнул на бортик гнезда и стал ждать. Как я и предполагал, динозавр повернулся в его сторону, зашипел и ринулся в атаку. А вот теперь самое сложное. Матумба уклонился от зубов, прыгнул птеродактилю на спину, скатился обратно в гнездо, подскочил на ноги, вжался плечом ему в задницу и начал давить. Все силы, какие были у сомалийца, я бросил в этот рывок. И, кажется, получилось. Спотыкаясь и неловко пытаясь обернуться, птеродактиль выпал из гнезда, а я бросил контроль и уставился в небо. Нет, понятное дело, что монстр умеет летать и обязательно вернется. Но так и задумка не в том, чтобы расшибить его о землю. Задумка совсем в другом. Вот они, прошептал я и улыбнулся. Закат, время долбодитлов. А долбодитлы те еще отморозки, им что скала, что птеродактиль. И жалобно запищал динозавр, когда первая из безумных птиц насквозь прошила ему крыло, а затем вторая, и третья. Четвертая так вообще врезалась птеродактилю прямо в голову и тем самым отправила в глубокий нокаут. Взмахнув крыльями еще пару раз, тварь начала падать. Отлично, спасли Матумбу, а вот себя что-то не особо. На земле дело шло совсем плохо. Динозавры никак не кончались, а наши потихоньку уставали и вот. Теперь мы удерживаем не лагерь, а вход в пещеру. В первом ряду те, кто посмелей, а во втором те, кто смог раздобыть себе лопату или палку подлинней, колят рапторов издалека на манер пикинеров. И надо бы, наверное, отступать, пока не пролилась кровь. Кровь, сука, целая лужа, так что у меня под ногой аж зачвикало. Вот только откуда она здесь, глянув на авангард матросов, я пересчитал всех по головам и понял, что жертв среди наших нет, и странно это. Тем более, что кровь у меня под ногами тем временем все прибывала и прибывала, и вот какое интересное дело. Она текла вверх, то есть вопреки законам физики поднималась откуда-то из пещеры. Маг крови, у нас на борту был маг крови, читал я про эту специализацию, и могу смело заявить, что их таких один на миллион, даже менталисты чаще встречаются. Признаться, я совсем уже перестал понимать, что к чему, но тут, ах-ха-ха-ха, из темноты донеслось эхо. Вперед, майн либе киндер, шнеля, теки на помощь немощным, ауф гейтс, ангрейфин. И в следующий момент кровище в тесном проходе стало по колено, и потекла она так сильно и так быстро, что я аж пошатнулся. Хер Василий, у меня получилось. К праведному охреневанию людей и динозавров, красная жижа начала вставать стеной на линии соприкосновения, сперва, а потом, когда матросы в ужасе попятились, зрелище не для слабонервных, кровь начала приобретать очертания. Таранов, конечно, псих, но кажется, он реально создал пивного элементаля. Как хорошо, что вы нашли эти аномальные пометры именно сей исчез. Я уж и было тело совсем отчаялся, но вот, Таранов улыбнулся, глядя, как его сынишка формуется в антропоморфную махину. Гази Иоганнович, к вашим услугам. Возьми меня с собой, пурпурная река. Перешел к припеву Валерий Саныч. А Гази Иваныч заревел, не совсем понимаю, каким местом, и принялся месить динозавров. Одной рукой схватил складный стол, на другую будто перчатку надел чугунный казан, и как давай лютовать. Прочь унеси меня с собой, заакаат. Он еще и вкусный, что пистец. Прокомментировал Таранов и аж расплакался от счастья. Их бинуберглюклих. В следующую же секунду темноту пещеры вспороло демоническое пламя катаны, а мимо меня промчался Геа. Тоска о том, что было, рвется через край. Как вкусно пахнет. Как и всегда, графиня Игнатова была первой в очереди на харчи. Чем сегодня радуете? Спецпредложение. Улыбнулся я, щипцами щедро накладывая мясо в тарелку. Как всегда аномальщина. Шашлык из птеродалькля птерока для петрокля для тьфуты. Дичь. Сегодня у нас дичь. Приятного аппетита, Нина Ильинична. Ту-у-у-у-у-у-у. Прогудел Ржевский так задорно, как будто бы праздновал свое выздоровление. А я попросил Мишеню подменить меня на раздаче и двинулся на палубу, чтобы напоследок взглянуть на Каннеллони Айленд. Уж не знаю, вернемся или не вернемся, но выручил. Чуть не убил, сука такая, но выручил. Спасибо. Крикнул я и помахал острову рукой. Глава 23. Отпустите нас, вы не имеете права. Сомалийцам пришлось почистить память в несколько сеансов, так чтобы уж наверняка. Вообще была у меня мысль оставить Матумбу чалиться в птеродактилевом гнезде, чтобы сидел там и если вдруг кто другой найдет и войдет в аномалию, сказал бы, мол, все на что падает свет принадлежит маркизу Карабасу. Ну то есть Каннеллони, конечно же. Однако в конце концов мы спустили парня вниз. Как? Очень, блин, долго. Все-таки снаряжение у нас было походное, а не альпинистское, и каждый метр спуска давался ой как нелегко. Ах, да, я ведь на полном серьезе размышлял над тем, чтобы стащить к подножью горы весь собранный хлопок и заставить Матумбу совершить прыжок веры, но ведь хлопок-то не ньютоновский. Неловко получилось бы, зрелищно это да, но ао. Итак, Петя выполнил свое обещание и за неделю разобрался с движком. Ржевский отчалил от острова с припасами аномальщины аж на несколько круизов. Победа тут, победа там, везде победа. До нападения динозавров я, помнится, жаловался на нехватку мяса, но теперь его было откровенно некуда складывать. Мясо, рыба, овощи, мед, приправы всего в избытке. А яйца птеродактиля мы вообще бросили на произвол судьбы. Достать их отдельный цирк с отдельными конями, а потому мы решили не испытывать судьбу, пока никто себе голову о скалы не расшиб. Вместо этого в последний день перед отплытием мы всей толпой упали на уборку хлопка. Продавать его придется через черный рынок, чтобы ни у кого не возникло вопросиков, но даже так на нем можно будет заработать бесстыдную кучу денег. Либо же найти толковую швею и не менее толкового артефактора. Пошить партию спортивных бронекостюмов и либо выиграть в цене, либо же оставить эту чудо-плюшку в личное пользование и на взятки благодарности нужным людям. Кстати, про деньги. У меня тут ежемесячный платеж по кредитам подошел и мне аж смешно стало от того, какими суммами я в последнее время ворочаю, но по-прежнему никак не могу разобраться с банками. Все в дело, блин, идет. Каждая копеечка в круиз. Так что еще, Таранов со своим элементалем, ну точно же, ох, ядрена мать. И тогда себя возненавидишь ты, как пел классик, лишь осознав, кого ты потеряла. Господин Кокушкин с волковской пивоварни себе ногти по локоть сгрызет, как только весть о первом в мире пивном элементале станет достоянием общественности. Если станет, конечно же, сам Иоганн Михайлович пока что своему открытию значения особо не придавал. Он больше стремился обнародовать и запустить в продажу антипохмельное газе. Кстати, реально ведь антипохмельное и вкусное относительно того, что мне приходилось пробовать. Свежо, солоно, вот прямо как надо. А вот к пивному монстру Таранов в свою очередь относился именно как к либекиндеру. Работало это так. Сам элементаль был размером с пожалуй, размер тут слово неуместное. Элементаль был объемом в 10 литров, то есть две стандартные сисечки, не женские, само собой, а пивные. Но это, как можно понять по бою в аномальном лагере, объем минимальный. Когда надо, Гази Иванович мог увеличиваться в размерах, было бы за счет чего. Обычная жидкость ему для этого не годилась, и нужно было именно пиво. Причем не обязательно томатный Гази, из которого он был сверстан. Подходило абсолютно все. Элементаль брал сколько надо, пользовал, а потом возвращал обратно. И ГХМ, как бы так сказать, ту его часть, что спасла нас от велоцирапторов, мы с командой уже выбухали. Вот. А в обычном своем состоянии Гази Иванович жил внутри пластиковой миникиги, которую Таранов теперь везде и всюду таскал с собой на спине вместо рюкзака. И когда отцу нужно было пообщаться со своим киндером, киндер вытягивался из кигертутной струйкой кроваво-красного цвета, внимательно слушал и даже реагировал кивками. Диапазон ответ был не широк, да и нет, но для общения этого все равно хватало. Чудеса, короче, вот как есть чудеса. Но было и еще одно чудо. И еще, блин, какое. Путь по реке Свирь, стоянка в Подпорожье и дальше, по Ладожскому в Неву прошел без приключений, вот прямо совсем. Мы с Геа и Мишей с головой ушли в работу и конопатили полуфабрикаты, Сидельцева и Ярышага вернулись к наставничеству, остальные же просто плыли себе и плыли. Единственное примечательное событие – это прием на борт у господина Снегирева. Средний сын одного из мелких карельских баронов по счастливому стечению обстоятельств был в тех краях и отозвался на призыв о помощи. Помощи за деньги, само собой. И само собой, был он магом со специализацией холода, все, как я и хотел. Так что его благородие от Подпорожья и до Питера поддерживал в золотохранилище Ржевского минусовую температуру и хранил наше мясо. Таранова на это время пришлось переселить, ну да ничего страшного. Теперь же Снегирев нас покинул, и барышни с ретрита уже сошли на берег, и Матумба с Угобугой, подгоняемые пинками всего экипажа, прямо сейчас сбегали по трапу. «Смотрите у меня», — погрозил я неграм кулаком с борта Ржевского, — «я знаю, где вы живете». Разговор с ними уже случился, и мы условились на том, что никто и никому претензий не имеет. Я не доношу до полиции о том, что они связались с дурной компанией и напали на мой теплоход, а они не доносят о том, что всю дорогу до Питера ехали связанными в машинном отделении. В целом, никаких особо теплых чувств к парням я не испытывал и за своих не принял, так что пускай звездуют. А если вдруг каким-то чудом удастся застолбить за собой кусочек аномалии и потребуются геологи, то я знаю, кому позвонить. Но до этого, боюсь, еще очень и очень далеко. «Пожелай удачи», — сказала Рита. Ее парни с сумками наперевес тем временем уже спускались на берег. «Что, вы уже пошли, а чего ждать?» Пожала плечами Сидельцева. «Быстрее начнем, быстрее закончим. Тем более, что Паша может узнать о том, что мы причалили и сам понимаешь. Не хочу рисковать». «Тоже верно. Быть может, нужна какая-то помощь. Мы с Владимиром Агафоновичем можем сходить с вами, чтобы...» «Нет», — отрезала Рита. «Нас в кругах знают, а вот твое присутствие придется объяснять. Так что лучше не надо». «Ну не надо, так не надо. Я и сам не горю желанием интегрироваться в криминальный мир. Если что, звони», — сказал я напоследок и проследил за тем, как Сидельцева с ее ребятами садятся в такси. «Так, Станислава Витальевна, добрейший денечек», — отзвонился я управляющий. «Можешь не верить, но мы добрались». «Фу-ух», — в трубке раздался сладостный выдох облегчения. «Отлично, Вась, до последнего думала, что с вами еще что-нибудь приключится». «Так», — Стася зашуршала бумагой. «Значит, смотри, на самом деле я ждала вас только завтра, и ни с кем из рабочих на сегодня не договаривалась. План такой. Поутру первым делом встретишь электриков и сантехников. Пока они всю черновую работу начнут делать, на оценку заедут мастера по отделке и...» «Погоди», — остановил я Малыгину и улыбнулся. «Все равно не запомню. Скинь мне свой план капкан в текстовом формате, пожалуйста». «Без проблем. Ну а в остальном-то как дела?» — спросил я и побрел по палубе. «Как пляж? Как там Санюшка?» «Заматерел твой Санюшка», — хохотнула Стася. «Личностный рост, все дела. Совсем пацан в себя поверил, колю столи по кухне с саными тряпками гоняет. Мне уже первые кляузы посыпались, мол, шеф-зверюга. Удивительно, блин, кто бы мне другой сказал, не поверил бы. Ну красавчик, чё, что еще? Волчицы в полуфинале, это я слышал, ага. А еще к нам Захар повадился, чуть ли не через день приходит. Сережа его как издалека видит, сразу же начинает хохотунчиков делать, ему, и 200 водки с графином персикового сока для Солнцева. «Персикового», — скривился я, сама в шоке, и они с Захаром, кстати, постоянно вместе приходят. Уж не знаю, на какой почве сошлись, но вот видишь, сошлись же. А еще, кажется, Стася Витальевна решила выговориться мне за всю хурму, вытащила и разложила по полочкам всю ресторанную внутрянку, про поваров, про барменов, про официантов. Да, кажись, кому-то срочно нужно выходные, устроим, как только, так сразу. Короче говоря, сегодня никого из работников не жди, подытожила Стася. Все, извини, бежать пора. Давай, сказал я и скинул звонок. По ходу разговора, в эдакой задумчивости, я внезапно добрел до носа Ржевского. Так и что же получается по итогам беседы с Малыгиной? Получается, что время к полудню и у меня нарисовался целый свободный день. При этом я в Питере. При этом я молод, горячий относительно богат. Да, теплоход пришвартовался в Уткиной заводи, и туристическим атмосферным Питером тут даже близко не пахнет. Но так для кого метро копали, для кого машины с шашечками целыми табунами туда-сюда носятся. Кто помешает мне прямо сейчас прошвырнуться по магазинам, одеться в новое и чистое, а потом отправиться кутить на Невский? Да никто мне не помешает. И ничто, ничто окромя отсутствия хорошей компании, само собой. Ведь кушать мороженое одному, как известно, невкусно ни мне, ни тебе, ни ему. Так, Катенька, душа моя, где же ты? Оглянувшись, я понял, что не только буревая куда-то запропастилась. На палубе вообще никого, и весь теплоход как будто бы вымер. Не к добру. Это еще что за хрень? Сразу же насторожился я и побрел ко входу. На первой палубе не встретил никого. Склад заперт на ключ, заломя хранилище тоже. На второй палубе такая же хрень. Не хватает лишь перекати поля, пролетающего из каюты в каюту. Но я-то уже ученый. Я, блин, от этой жизни уже ничего простого не жду. Активировав щупальца, я обшарил теплоход сверху донизу и нашел свою пропажу. Весь экипаж, все 30 с хреном человек, с чего-то вдруг сконцентрировались этажом выше, в зале-ресторане. Причем странно так, люди реально сбились в кучу, как будто их согнали. Но при этом никаких негативных эмоций типа страх и беглый осмотр не обнаружил, и я запутался окончательно. Да какого черта тут происходит? Не теряя более времени, я рванул наверх и морально уже приготовился к схватке. Не знаю, с кем или с чем мне предстоит столкнуться в этот раз, но... Тю-ю-ю-ю-ю-ю. Что-то резко завизжало мне прямо в ухо, стоило лишь забежать в зал. Рефлекторно, я ударил кулаком наотмашь в сторону звука и... Буху-э-э-э. Вколотил праздничную дуделку Геа прямо в глотку так, что у бедняги аж чуть не вырвало. Тут же раздались хлопки. Тут же в рожу мне полетела целая россыпь разноцветного серпантина. И тут же прямо передо мной появилась бабушка. В руках Зоя Афанасьевна держала кремовый торт с горящими свечами. «С днем, рожь, день, я!» Начал скандировать весь экипаж. «С днем, рожь!» Первая мысль. «Так я же апрельский!» Вторая мысль. «Так я же теперь не я!» «Ну точно!» «Вот блин!» Правдеформация попаданца. «Совсем забыл, что у Васи Каннелло не сегодня днюха!» «С юбилеем, внучок!» Прослезившись, сказала бабушка и подошла ближе. «Такой ты у меня уже взрослый. Давай, загадывай желание. Хочу, чтобы...» «Да про себя загадывай, дуралей. Чтобы пророчество исполнилось так, как было задумано изначально, внезапно для самого себя додумал я и задул свечи. На минуточку, двадцатник, круглый юбилей. Да, момент сейчас не самый лучший для празднества, однако если ждать лучший момент, то можно так и всю жизнь про... Ай, да ну в жопу все эти размышлизмы. Кутить мы поехали. Ку-у-у-тить. Вкусно есть, вкусно пить и громко орать. Всей гребаной толпой снялись со сточертевшего за время плавания Ржевского и общедрот Рыбинского ретрита, направились прямо в бар на Невском. Деньги не проблема, именинник платит. Цокольный этаж, атмосфера гаражного рока, полутьма, пиво, ребра, гренки, крылышки. Кайф, а еще караоке, конечно же. И вот сейчас, например, до микрофона добрался пьяненький Еремей Львович. Потеряли свое я два военных корабля. Глядя на экран и покачиваясь в такт музыки, пропел капитан. Потеряли свой фарватер и не помнит, где их цель. Боцман Петя и часть экипажа подвывала в качестве бэк-вокала, а остальные расположились за столиками. У нас с Катей внезапно образовалось что-то типа двойного свидания. Пока Мишкины сыновья оккупировали барную стойку и как в последний раз пили сок из раксов на костерах, прямо как взрослые, старшие кудыбичи сели рядом с нами, ржали над чем-то, перекрикивая музыку, и периодически поднимали тосты в мою честь. Одним словом, веселились от души. Ну и пятой за нашим столиком была баб Зоя. Ну а куда мне ее иначе? Родня же, единственная при том, короче говоря, треш, угар, кутеж, огнина. И все так хорошо, и все так лампово. Было в какой-то момент, и я заметил, что Геа припал к телефону одним ухом, зажал рукой другое, а затем что-то очень долго и напряженно выслушивал. Дослушал, убрал трубку в карман и спешно двинулся на выход из бара. Уже нехорошо, а совсем плохо стало, когда он вернулся вместе с мадам Сидельцевой, ее парнями и сумками. «Что случилось, задница?» — крикнула Рита. «Можно», — уточнила у Насти Кудыбич насчет ее коктейля и, получив согласие, опрокинула его залпом. «Задница, Вась, поподробней, пожалуйста». «Отказали нам, дескать, так и так». Кто-то из цепи начал продавливать Пашку. Пока что не прямо, но уже ходят намеки на предмет того, что мешать ему не стоит. Походу, мой муженек скоро станет звеном. С днем рождения, Василий Викторович. Кушай, не обляпайся. Так действительно, задница. Даже за деньги, криминалитет отказался нам помочь и основной план рухнул. Основной рухнул, а запасного у меня как не было, так и нет. И надо бы теперь думать резче. Теплоход, круиз, аристократия. Ну да, пожалуй, сойдет за рабочую версию. Ну что, начинается очередной этап выживалого. Теперь нам надо дожить до начала круиза, отчалить и прикрыться благородными пассажирами. Пока те на борту, сидельцев не посмеет сунуться к нам из-за нейтралитета, не посмеет пакостить. А пока мы будем плыть до Астрахани, то что-нибудь придумаем, или не придумаем. Ач черт, неужели теперь придется всю жизнь на Ржевском провести, гоняя по империи туда-сюда обратно? Вась, внезапно крикнула мне на ухо баб Зоя, тут есть где-нибудь место, где потише поговорить с тобой хочу. Туда, махнул я рукой в сторону пустующей вид комнаты. Пойдем. Признаться, делал я все это сейчас на автомате. Новость как пыльным мешком по голове шарахнула, весь в себе и в своих мыслях. А потому я даже приблизительно не понимал, зачем и для чего Зоя Афанасьевна могла меня вызвать. Но вот, дошли до випки, захлопнули за собой дверь, сели друг напротив друга. Молчим. Надо заново придумать некий смысл бытия. Песнь Буревого теперь доносилась до нас глухо, будто мы с баб Зоей находились под водой. Ня, КХМ, КХМ. Прокашлялась бабушка. «Вась, скажи мне честно, у тебя проблемы, и, кажется, врать дальше не имеет смысла. Спасибо Зое Афанасьевне и на том, что не мучила меня вопросами всю дорогу, с момента бегства из Мытищ. А ведь могла бы. Проблемы, бабуль, с цепью, я аж поперхнулся. Ни с бандюками, ни с братками и даже не с еретиками, что Зое Афанасьевне подходило больше всего. С цепью, ага, именно так и сказала. Да». Кивнул я, до сих пор не понимая, куда разговор пойдет дальше. Просто я немного подслушала ваш разговор с Маргаритой и, скажи, я правильно понимаю, какой-то ублюдок, из-за которого нам пришлось плыть в Петербург, порешил всех своих соперников и теперь метит в звенья. Да, бабуль, ну так ведь это не понять им, сказала Зоя Афанасьевна, тяжко вздохнула и опустила глаза в стол, то ли смущенно, а то ли виновата. Послушай, Вась, только не перебивай. Пожалуйста, а я и не собирался, я вообще не понимаю, что сейчас происходит и куда подевалась моя старая добрая бабушка-космодесантница, какой, нахер, порешил, какие, нахер, понятия, ты должен кое-что знать о своем дедушке, понимаешь, Вась, он ух, Джордана никакой не ресторатор, как я тебе всегда говорила, никакой он не бизнесмен, и в Россию приезжал не по делам, твой дедушка, тяжелый вздох. Твой дедушка звено итальянской мафии. Что, знаю, я рассказывала о нем только плохое и да, вы никогда не виделись. Возможно, что он даже не подозревает о твоем существовании. Но если у тебя, мальчик мой, действительно возникли проблемы с цепью, то тебе срочно нужно найти Дона Джордана Каннеллони.